Жаль, что эту конструкцию не удастся поместить в музей, а придется затопить в океане. Очень жаль, пусть хоть пленки на память останутся. Майкл Лири в полете занимался фотокиносъемкой, именно такое у него было полетное задание – увековечить и возвеличить. Привлечь внимание, растормошить равнодушных. Майкл и внутри станции все прополз, и в открытый космос для натурных съемок трижды выходил. Этому он специально учился во время подготовки. Снимать, а не пилотировать. Каждому свое. Во время отдыха смотрели Олимпиаду в Сталинграде и, конечно, общались. «Базиль, а что за молитву вы на похоронах читали?» «Какую еще молитву, Майкл? А ну-ка погляди на меня. Прямо в глаза смотри. Нет, зрачки не расширенные, а то я за тебя уже испугался. Я в порядке, Базиль. Я про молитву, которую начал Вышинский, царство ему небесное. Кстати, что, мол, он, твой отец, все успел, а Рокоссовский тогда сказал, что ему даже не верится, что могло быть по-другому. Не помню уже точно, что именно сказал ты, а Судоплатов произнес клятву, которую сразу подхватили все. А, вон ты про что, был отцу пророчество, он его своей рукой записал, но не помнил как, во сне записал. Вернемся, сам почитаешь. Там такой ужас, что пересказывать мне это сейчас очень не хочется, извини. А Вышинскому, земля пухом, великий был человек, а на Олимпиаде, тем временем, Далкилинд успешно соперничал с Россией, РСФСР, США и ГДР. Крохотный Далкилинд, с 350 тысячами жителей, успешно соперничал с тремя сверхдержавами. С помощью денег, конечно, а что, в РСФСР, США и ГДР спортсмены за еду и спасибо надрываются. Да и не все теперь купленные, подросла молодежь, дети первых поселенцев военнопленных уже две медальки взяли. Вот и третий в высоту прыгает, он уже точно серебряную получит, а может и тьфу, опять реклама проклятой Кока-Колы. Базиль, а кто такой Гагарин? Что значит кто? Он ведь твой подчиненный, командир отряда космонавтов МК. Это так, но мне на его награждение твой отец представление прислал. Только на него, про Евгения в нем ни слова не было. А это, об этом ты тоже в том же пророчестве прочтешь. Не отвлекайся, Майкл. Смотри, твой 1,98 м взял, красавчик, реально красавчик. Дугласу пора сливать. Что сливать, Базиль? Свои надежды на чемпионство, Майкл. Возвращение на Землю экипажа командира Василия Сталина и бортинженера Майкла Лири, первого космонавта Далкилинда и первого главы государства, совершившего космический полет, почему-то вызвало эйфорию на биржах. Активы короля Далкилинда неделю дорожали по 2-3% в день, а постэкстазный откат случился всего на 1,5%. Совокупная капитализация империи Майкла Лири вплотную приблизилась к триллиону рублей. Неплохо так Олимпиаду в космосе посмотрели. Сентябрь и октябрь 1960 года король Далкилинда провел в турне по 24 странам, получая высшие государственные награды, в том числе звезды Героя Советского Союза и Республики Аляска, за мужество и героизм. Утомительное турне, но прошло оно не без пользы. Майклу удалось восстановить приятельские отношения с шахиншахом Ирана, Резой Пехлеви, а межгосударственные вывести на высший уровень, чрезвычайных и полномочных послов в дипломатии и наибольшего благоприятствования в экономике. Далкилинд получил высший статус партнера в Иране и специальные таможенные тарифы, причем не только на свою продукцию, это не имело бы смысла, но и на реэкспорт из США, а это уже очень интересно. Например, Мцдонил Лайерцрафт сразу получил заказ на 228 самолетов МДЛЗС. Кроме того, у Майкла Лири имелись приличные скидки на севастопольские товары, а Иран в них нуждался, бешеные пуштуны мутили уже иранскую часть Белуджистана. Да и не иранской части нужен хороший хозяин, Белуджистан ведь так и не признали независимым, а кому будет лучше, если его подомнут под себя эти дикари-пуштуны. Король Далкилинда в этом вопросе пообещал Пехлеви всемирную поддержку. Уже можно, пришло время собирать камни. В США тоже получилось удачно воспользоваться моментом. Поддержка прогрессистов не просто самым богатым бизнесменам мира, а еще и героям-космонавтам, добавила партии Марка Уэйна Кларка процентов 20 голосов избирателей. Сменили-то лагерь наверняка немногие, зато удалось расшевелить лентяев. Явка на промежуточных выборах в ноябре 1960 года стала рекордной за всю историю, больше 80%. Прогрессисты получили все, посты обоих спикеров и все комитеты. Пришла пора усовершенствовать колесо американской конституции. В Техасе и Калифорнии тоже появились свои прогрессисты. Ну, а как иначе-то? Давно ли все в одной стране жили? Связи навалом, в том числе и родственных, а такой ошеломляющий успех у большого северного брата повторить пожелали очень многие влиятельные политики. К тому же, независимость уже не так радовала южан в обеих республиках, как в самом начале. Белые англоязычные уже составляли меньшинство и в Техасе, и в Калифорнии, и рисковали оказаться под властью латиносов уже в ближайшей перспективе, еще при жизни этого поколения, так что что-то надо делать. Так почему бы не объединиться снова, уже под флагом прогресса, в 1961 году, и у Шиверса, и у Орнера полномочия заканчиваются, по два срока они отслужили и избираться больше не могут, так что шансы хорошие. Майкл знакомился с перспективными политиками, заводил отношения и оказывал помощь. По мелочи, но это для него по мелочи. Кроме того, он и Уорнера с Шиверсом практически перевербовал в прогрессисты. Активистами они, конечно, не станут, но и противодействовать не будут. А это самое главное, ведь люди они очень авторитетные. Незаконченную в 1953 году партию в гольф Майкл Лириерлу Уорнеру проиграл. Слишком уж велика была фора у президента Калифорнии. Проиграл, но удивить сумел. Еще бы, столько тренировался. Теперь король Далкилинда, без натяжки один из сильнейших игроков в мире. Кстати, а почему бы и не провести по такому случаю чемпионат мира по гольфу? Гольф-клуб в Далкилинде шикарный, с очень интересной планировкой полей. Поиграть в него приезжают со всего мира. Вообще-то, приезжают не только в гольф поиграть и даже не столько ради этого, но все-таки. Бизнес развивался очень успешно. Операция «Урожай» уже заморозила вклады на 5000 банковских счетов, на общую сумму в 27 миллиардов рублей. Как и предсказывал Судоплатов, заморозились они как минимум на 10 лет. В Далкилинд зачастили доверенные, с нотариально заверенными отпечатками пальцев, но их не принимали. На этот счет в банковских договорах все прописано предельно четко, действительными признаются только доверенности нотариальной коллегии королевства Далкилинд. А то мало ли, как вы эти отпечатки там получили, может руки бедному нашему клиенту отрубили на пару с бандитом-нотариусом. Компания Oil Service без труда выиграла аукционы за концессии в Аравии, Южном Ираке и Кувейте. Добыча нефти уже вышла на довоенный уровень, а цена упала до 220 рублей за тонну, при средней себестоимости добычи в 48. По условиям концессии, 100 рублей с каждой отгруженной тонны нужно было вкладывать в развитие региона, оставшегося без государственности, 40 перечислять в бюджет АН на нужды организации, а 40 с лишним рублей оставались компании-концессионеру на погашение долгов и развитие бизнеса. Пошел возврат вложений в войну, очень быстро пошел, снова начала копиться ликвидность. Ее вкладывали в золото и в железные дороги Хайфа и Иерусалим, Медина, Мекка, Аден и Кейптаун, Йоханнесбург, Мапуту, Малави, Найроби, Могадишо, Алишер, новый город в Джибути, из которого стартовало строительство афро-аравийского тоннеля. Котировки на золото ускорили рост, вдвое увеличился объем продаваемых сертификатов на наличное золото. Такими темпами, через пару-тройку лет и правда бумажек на 10 тысяч тонн выкупит. Своего золота в Далкилинде уже не осталось, да и чужого тоже, если все его вдруг востребуют. Хватит погасить только шестую часть запросов. Монеты в 50 и 20 долки пользовались ажиотажным спросом во всем мире. На них уже ушло больше 700 тонн презренного металла, и уходить он продолжает со скоростью 15-20 тонн в месяц. Выгодно же, с каждого долки в золотой монете, Центральный банк Далкилинда, через Rail Bank of Dalkeyland, зарабатывает в моменте, по текущему курсу, а он все растет, по 3 рубля 30 копеек только за счет золотого недовеса. Золото ведь в монете почти на 30% меньше, чем его можно приобрести в слитках, то есть, теперь уже в сертификатах, но это не важно. Золото меньше, но людей это не смущает, ведь монеты принимают в Далкилинде по номиналу. Правда, потратить их иностранцы могут только в туристической зоне, но об этом пока никто не задумывается. Золото в цене растет, курс долки растет, так чего же более? Продолжили радовать русские гении математики в компании Долки Дигитал. Они теперь не только закрывали потребности ИБМ и Олешевцы таилит страниц в программном продукте, но и сами ставили задачи производителям техники. Ну, а кому еще ставить им задачи, как не самым продвинутым пользователям? Уже довольно скоро, ЭВМ станут удобными и понятными простым людям, а значит, их востребованность вырастет в тысячи раз, и тогда появится глобальная сеть ЭВМ, тот самый интернет из пророчества Сталина, тот самый интернет, который связывает все компьютеры мира между собой и обеспечивает любому пользователю мгновенный доступ к любой незасекреченной информации, в любом объеме. А компьютеры, это, видимо, и есть ЭВМ. Очень интересно. А еще интереснее, почему русские этим сами не занимаются, не оценили, или все-таки занимаются, но, как обычно, в своих секретных институтах. Надо будет этот вопрос поднять. В конце ноября, начале декабря 1960 года, самые важные события происходили в Алешев-Сити. Верховный Совет Республики Аляска принял новый закон о выборах. Теперь избираться будут только 99 депутатов, а 51, число, блокирующее возможность внесения поправок в Конституцию, несменяемые, с пожизненными полномочиями. Чтобы не понижать значимость высшей государственной награды, звезды героя, учредили новый орден, Орден Заслуг, или Орден Гриннинга, в честь недавно скончавшегося отца-основателя республики, с его профилем в белом эмалевом круге, в центре восьмиконечной звезды. Их 13 награжденных звездой Героя Республики Аляска, Николай Алешев, Эрнест Генри Гриннинг, Бенджамин Хайнцлиман, Мэтью Риджуэй, Си-Джей Коллинз, Уильям Кларк, Иосиф Сталин, Василий Сталин, Константин Рокоссовский, Александр Василевский, Павел Судоплатов, Елизавета Виндзор и Майкл О'Лири, в живых осталось 10, поэтому 41 кандидата представили к Ордену Заслуг на этом заседании. 19 выбрали из состава действующего Верховного Совета и 22, по представлению Алешева, из России, РСФСР, 10 из состава кто? Косыгин, Громыко, Меркулов, Абакумов, Лебедев, Королев, Шелепин, Кузнецов, Курчатов, Сабуров, 8 военных, маршалы Чуйков, Голиков и Крылов, генералы Кожедуб, Покрышкин и Гаврилов, майор ВКС Щетинин и капитан ВКС Васильев, 2 ГБшников, Савченко и Итингон, и 2 штатских, Лаврентий Берия и Светлана Рокоссовская Сталина. После этого полные гражданские права предоставили всем жителям Англии, Уэльса, Гавайев и зоны Панамского канала. Количество граждан Республики Аляска сразу увеличилось более чем в 10 раз, с 4 с небольшим миллионов до 43. С правами новые граждане получили и обязанности, военную службу по призыву, но праздника это не омрачило. 19 декабря 1960 года Верховный Совет РСФСР принял 3 постановления об амнистии военнопленных, о сокращении численности вооруженных сил и о сокращении срока действительной военной службы до 3 лет в армии и 4 во флоте и нестроевых частях. Третья мировая закончилась. Угроза новой большой войны представляется невероятной, поэтому больше нет необходимости держать в строю 6 миллионов человек, вполне хватит 4, да и это еще не окончательное сокращение. Генеральный штаб уже рассматривает возможность снижения срока службы по призыву до 2-3 лет. Серьезных угроз нет, а с несерьезными даже Венгрия теперь справляется, так зачем осложнять ситуацию в экономике? Военный ведь ничего не производит, только потребляет. 2-3 года, вполне достаточно, чтобы подготовить специалиста запаса, а части высокой боевой готовности лучше формировать из военнослужащих сверхсрочной службы. Конечно, совсем из Европы и Японии Россия войска не выведет, военные базы останутся в каждой стране, но больше символические, в качестве напоминания. А в Австралии, Южноафриканском Союзе и Новой Зеландии, РСФСР теперь поддержит Аляска. У нее больше нет необходимости держать свою армию в Англии. В 5-м Московском международном экономическом форуме впервые приняли участие главы Аргентины, Бразилии и Йемена, возобновили Индия и Иран. Аргентину, Бразилию и Йемен приняли в ряды акционеров Международного космического агентства, годовой бюджет которого теперь составляет 10 миллиардов рублей. Даже по 2,5% для многих теперь слишком накладно, поэтому доли снова пересмотрели. До 1% сократили свое участие: Куба, Уругвай, Ирландия, Итальянская республика, Сомали, Израиль, Иран, Индия, Корея, Вьетнам, Таиланд, Венгрия, Болгария и Албания. С 1% вошли Аргентина, Бразилия и Йемен. Карибская конфедерация, Техас и Калифорния понизили свои доли до 2%, ГДР до 7%, США, Аляска и Далхилинг подняли до 15%, а Россия, РСФСР, до 25%. Майкл опять поскромничал. В планах на 1961 год с экваториального космодрома имени Сталина стоит 24 запуска, 240 миллионов рублей, Мсдонил Эйрцрафт. Олешев Цит и Елицтранец Сыдалки Дигитал получили заказов на 4 миллиарда, прибыль составит 800 миллионов, плюс прибыль Пенсильвания Инвест Финанс Холдинг от IBM, Белл Лаборатории с Дуглас Локхит, Боинг, General Electric, General Dynamics и других, в которой доля ирландца составит еще порядка 150 миллионов. То есть баланс года по космосу уйдет в минус всего на 300 миллионов. Крохи. На организацию отдыха для младших кавалеров и поддержку фонда охраны природы и культуры планируется в этом году потратить 400. Но иметь долю больше, чем у США, нельзя. Это и прогрессу повредит и самому королю Далкилинда. Но в космос ведь есть и другие пути. Майкл О'Лири предложил учредить еще одну компанию, которая будет заниматься коммерческими запусками. Обновлять и наращивать группировку спутников, телевизионных ретрансляторов, запускать спутники связи, метеонаблюдения, геологоразведки, да и просто туристов на Пасифик возить. Наконец, почему нет? Тут и для МК дополнительный источник дохода образуется. А желающие обязательно найдутся. Вон сколько идиотов в казино миллионы просаживает. Так это ведь от того, что им острых ощущений не хватает. Никто не возражал, но и желающих войти в акционеры не нашлось. Космос пока дело убыточное. Если участие в МК работает на престиж страны, ради этого большинство и жертвуют, то нести убытки еще и в коммерческой компании – просто глупо. Избиратели такого не поймут. У России же, кроме МК, была еще собственная программа, да и не чужой для нее Далкилинд. Службу безопасности новой космической компании все равно сформирует МГБ, так что все интересные новинки обязательно станут общими, а коммерция, поди еще заработай на этом деле, пока все приносит только убытки. Ну, все, да не все. Те же телевизионные ретрансляторы уже вполне прибыльны. Правда, только для владельца Alaska Network Broadcasting Corporation, который сам эти спутники-ретрансляторы производит, сам их запускает со своего космодрома на своих ракетах, и все это не в кредит, потом сам эксплуатирует, а кассу сам собирает с телезрителей. Такое Россия смогла бы организовать, но у нее телевидение для своих бесплатное, а потому недоразвитое, в остальном мире его никто смотреть не хочет. В общем, не хотите, как хотите, нашим легче, не нужно будет каждый год пересматривать доли. Компания Space Future of Humanity, сорт будет частный. Для встречи Рождества 1960 года, к традиционной уже компании, Майкла О'Лири, Марка Уэйна Кларка, Эрла Уорнера, Алана Шиверса, Десмонда Ольстера и Вальтера Труэба, все с супругами, добавилось две пары, Джон и Жаклин Кеннеди и Василий Сталин с Елизаветой Сталиной Виндзор. Для Уорнера и Шиверса это, скорее всего, последнее Рождество в Москве. Первый сдает свой президентский пост в августе, второй в октябре. Хорошие парни, Майкл уже предложил обоим продолжение карьеры на необременительных, но престижных и доходных должностях, посты вице-президента в страховой компании Далкисове и заместителя председателя правления Сцитибанк, должности с минимальной ответственностью и хорошим окладом. И Уэрнер, и Шиверс люди не бедные, но и не сказать, что богатые, так что работа им после отставки наверняка понадобится, а вряд ли кто-то предложит лучшие варианты. Пусть будут, люди они порядочные, найдут, как отблагодарить. Жаклин Кеннеди уже работает в NBC, точнее не работает, а делает авторскую передачу о женской моде «Стиль», довольно популярную на канале для домохозяек. Иногда ее даже включает в эфир общедоступный NBC второй канал. Общедоступный значит бесплатный. Бесплатный в России, бесплатный и в мире, под названием NBC Digest. Рекламный канал рекламирует саму телекомпанию и подает больше всех рекламы, через каждые 17 минут, трехминутный блок рекламных роликов, зато передачи выбираются действительно лучшие, хоть и в записи. А что вы еще хотели за бесплатно? Бои Егорова в прямом эфире? Такого и при коммунизме не будет. Или будет? Что вообще будет при коммунизме? Жаклин, звезда, пока восходящая, но потенциал уже виден. Умная стерва, очень расчетливая, но тем и лучше. С такими гораздо проще договариваться, чем с идейными. Все предельно цинично, а значит честно. Ты мне, я тебе. И Джонни ее, как песик, хорошо дрессированный, слушается, реагирует даже не на команды, а на мимику, на исходящую ауру. Ладно, гости довольны, в компании разбились, беседуют, Жаклин нахмуряет Василия с Елизаветой. Пора выпить по глоточку с другом. Тоже ведь уже традиционный ритуал, нельзя нарушать то, что приносило удачу. Камин, потрескивают дрова, елочка играет отблесками пламени с игрушек, аромат тула маридев. Уже пятое Рождество в этом кресле, даже не верится. Вот время-то летит, отсалютовал своим бокалом Марк Кларк, 35-й президент США. Дай бог, не последнее, ответил салютом Майкл О'Лири, король Далкилинда Майкл I. Умеешь ты жить, Майкл. Вот вроде ничего особенного, каминчик простенький, елочка маленькая, обстановка обычная, а так уютно, что даже завидно. Мне с тобой было уютно даже в казенном кабинете Индепенденс Холла за бокалом твоей патриотической кукурузной мерзости, Марк. Главное, не обстановка, а компания. Тут ты прав. Еще два таких же счастливых Рождества у меня впереди. Спасибо тебе за них, Майкл. Почему всего два? А потом что? А потом, дорогу молодым. Кстати, Кеннеди, хороший выбор. Подкаблучник, конечно, но таких, по моим оценкам, 90%. А у нас что, дорога в будущее настолько узкая, что идти по ней может только один. Ты себя очень сильно недооцениваешь, друг. После отставки, жизнь для тебя только начнется. Настоящая жизнь, а не служба правительству или избирателям. Тебе она понравится, я в этом уверен. Твое здоровье, Марк, да брось. В 62-м мне уже исполнится 66. Как Сталину в 45-м, кивнул Майкл О'Лири, веха важная, но далеко не конец. Отслужишь родине, послужишь ордену. У меня на тебя очень большие планы. Поделись. Ордену нужен приор в Америке, Марк. Как был Сталин в России? Ты спаситель США, победитель во Второй гражданской, основатель правящей партии. Как видишь, у вас много общего. Тебе вполне по силам привести прогресс в Сан-Франциско и Даллас, а потом преобразовать его, как русские свою ВКПБ, в партию ордена Сталина. Да уж, льстишь ты мне бессовестно, но планы у тебя грандиозные. За тебя, друг. 30 декабря, в мемориале Иосифа Виссарионовича Сталина, в Кунцево, орден пополнился новыми кавалерами, вице-президентом США, Джоном Кеннеди, главой Конституционного совета Уругвая, Вальтером Труэба, президентом Ирландии, Десмондом Ольстером и султаном Йемена, хранителем Мекки и Медины, Кахтаном Аш-Шааби. Итого их стало 16. 16 самых влиятельных вождей племени человечества. 13 уже общаются по-русски. Для Кеннеди, Ольстера и Труэба пока переводит, но и они учат язык ордена. Через год заговорят. Заседали в этот раз долго, больше 6 часов. Процесс распада больше не поддерживается, но сам по себе он прекратится не скоро. Решили помочь Ирану в Белуджистане, пуштуны на огромной территории, да еще и с выходом к Индийскому океану никому не нужны. Арабский мир, кроме подмандатной территории ООН, Аравийский берег Персидского залива, Кувейт и Южный Ирак, контролируемый орденом, и Северной Африки, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, поручили опеке султана Йемена, Кахтана Аш-Шааби. Опеке, просвещению и постепенному объединению в новую Арабскую Народную Республику, пусть и под властью султана, Арабскую Конфедерацию. Эта форма объединения уже показала себя вполне жизнеспособной в Латинской Америке. Африка, кроме Средиземноморья и Южноафриканского Союза, поручалась заботам султана Сомали, Абдуллаха Алишера. Задача та же – просвещать и объединять, желательно, мягкой силой. Орден поможет обоим, для этого он и создан. Объединение Европы сочли преждевременным, пусть поживут несколько лет при самоуправлении, а то разучились поди за 7-то лет. Поживут, установят экономические связи, тогда и видно будет, кому и с кем нужно объединяться, чтобы это пошло на пользу ордену и всему миру, а не породило новой волну агрессивного реваншизма. Индопакистанскому региону нужно дать время отстояться, Китай и Юго-Восточную Азию тоже трогать рано. Пусть их сначала освоит бизнес, и госкорпорации, и частники. Их приобщение нужно проводить через экономику, просвещением там заниматься бесполезно. А вот США пора делать шаги к объединению с Калифорнией и Техасом. Новая бандитская Мексика, на их территориях и экономической базе, будет угрозой всему миру. А ведь ситуация там сейчас развивается именно в этом направлении. Прогресс авторитет набрал. Такая задача ему теперь вполне по силам. В Латинской Америке ситуация стабильная, пусть так пока и остается. Экономический регион уже объединяется, а до политического объединения дозреет он только после смены поколений. Там нужно заниматься просвещением и взращиванием новой элиты, своей латиноамериканской партии прогресса. Заниматься этим есть кому. Проблемы есть у России и Аляски, в части СССР, Кавказская и Среднеазиатская республики не выдерживают темпов развития. В случае их выхода из СССР, по экономическим причинам, там возможны гражданские войны. Причем не две войны, а как бы не десяток сразу, всех против всех. Угроза эта вполне реальная, и удастся ли ее устранить, пока непонятно. Инструментов воздействия не так много. В общем, время покажет. Новых кандидатов в кавалеры не утвердили. Предлагали Ким Ир Сена, Василий Сталин, который с ним приятельствовал, Хо Ши Мина и Раму IX, Камилла Де Сиенфуэгас, который с ними воевал против Китая, но их сочли слишком уклонившимися в национализм, а это очень опасный уклон. Кандидатуру Шахиншаха Ирана Резы Пехлеви, предложенную Майклом Алири, сочли перспективной, но и ее пока отклонили. Пусть сначала докажет, что готов работать в коллективе, а заскок с нефтяным шантажом был досадной ошибкой. Его нужно готовить, пусть учит русский язык. Предложенного Че Геварой, Фиделя Кастро, молча прокатили при голосовании. 8 голосов против, включая его ближайших соратников, Романа Меркадера, Игнасия Нача Родригеса и Камилла Де Сиенфуэгаса. Никто не обосновывал, этого не требовалось. Слишком меркантильным стал Фидель, слишком эгоистичным. Он и в ордене будет только свою выгоду искать. Образовательный эксперимент Елизаветы Сталина и Виндзор развивался очень успешно, и в Сомали, и в Таиланде, и в Восточной Пруссии, дети одинаково уверенно осваивали по 3 языка. Начинать обучение лучше с 4 лет, к 6, началу школьного обучения, освоит все. Пора задумываться об изменении образовательных программ и организации такого обучения на государственных уровнях, но для этого понадобятся миллионы учителей и воспитателей, которых еще только предстоит подготовить. С этого и решили начать, прямо в 1961 году. До встречи в конце мая, в Далки-Сити. Традиционные новогодние московские гуляния дополнились новым мероприятием, вручением премии «Анцмусиц» за достижения в области музыки и шоу-бизнеса. Победители определялись заранее, голосованием телезрителей канала, а премии вручались в первый день Нового года в развлекательном комплексе «Бродвей Москва», после чего победители в 24 номинациях выступали в гала-концерте со своими хитами. В 6-м розыгрыше Кубка Сталина по хоккею вновь принял участие ЦСКА ВВС ВДВ и в 3-й раз победил, опять Детройт Ред Уинкс в 3-х матчах. В титульном бое высшей лиги боксеров-профессионалов в среднем весе защитил свой титул ирландец Кеннит Конви, отправивший в 12-м раунде в нокаут кубинца Хавьера Эрнандеса. В новогодней лыжной гонке снова принял участие Майкл Алири, на этот раз компанию ему составил Василий Сталин. До финиша добрались оба, хоть на этот раз в трехчасовой лимит и не въехали, Василий тормозил, а отрываться Майклу не хотелось. «Слушай, Павел, а почему вы не создаете этот интернет из пророчества? А зачем создавать 2 интернета? Ты работаешь, мы наблюдаем, специалистов выделяем. У тебя только в долги дигитал наших уже больше 500 работают. Обмен информацией идет, не только мы из Олешевцы и Елицтраниц заимствуем, но и Министерство Лебедева с тобой делится. Нам сейчас нужнее большие ЭВМ, для Госплана, министерств, конструкторских бюро, а игрушки эти. Есть мнение, что они только отвлекать сотрудников будут». «Будут», согласился Майкл Алири, «уже отвлекают, даже без интернета. Ну, вот видишь. В общем, в этом направлении нас пока все устраивает. Элементная база у тебя развивается быстро, доступ мы к ней имеем, а компьютеры эти, ты делай, а мы поглядим. Интернет, или, как его называли в Долки Дигитал, сеть в Долкилинде уже тестировали. Персональные ЭВМ-компьютеры имелись у каждого программиста, причем и на рабочем месте, и дома. Отвлекаются, конечно, играют, но зато игры совершенствуют очень быстро, а ведь это тоже товар. ОСИ и IBM он не нужен, но частные пользователи эти забавы будут покупать обязательно. Вон как игровые приставки к телевизорам расхватывают, а здесь получится даже интереснее, через интернет можно играть компаниями, и выгоднее. Сам по себе интернет общий, как воздух, это просто согласованный общепринятый протокол обмена данными, а вот подключение к сети уже платное. Компьютер купи, программы и игры купи, подключение оплачивай. Уже делаю, кивнул ирландец, золота в хранилищах всего 150 тонн осталось, все на монету ушло, меньше 5% от проданного осталось, если вдруг затребуют, не затребуют, с чего бы им требовать, из самых надежных в мире хранилищ, а монету продолжай чеканить, на нее мы тебе золотишко подбросим, не афишируя это дело, его сейчас продавать выгодно, усмехнулся Судоплатов. Да, золото уже доросло до 1000 рублей за унцию, цена за год увеличилась вдвое и продолжает расти, сертификатов продано на 3 с лишним тысячи тонн, а монетой запущено в оборот уже 9 миллиардов долги, по текущему курсу, 35 миллиардов рублей, 35 миллиардов рублей за монеты из чужого золота, трижды чужого, трижды проданного на общую сумму еще в 80 миллиардов, да уж, но золото и правда вряд ли будут изымать. После урожая на поле чудес, Долкилин всем отказал в доступе к банковской информации о счетах осужденных жуликов, а уж тем более ни рубля никому не выдал, ни России, ни Аляске, ни США, не говоря уже про остальных. Поднялся скандал, Долкилинду грозили санкциями и даже международной финансовой изоляцией, но суд Анвины королевства не нашел, такие уж там законы, что поделаешь. Реклама получилась шикарная, поле чудес принялись засевать уже в 3 слоя, против прежнего, и больше всего вкладывались в золото, то есть в сертификаты, конечно, такими темпами, отметка в 10 тысяч тонн будет преодолена года через полтора, летом 1962 года, вот уж веселье то начнется, когда оно с 1500-2000 обвалится до 150-200, а ведь обвалится, некому будет рынок поддержать, просто некому, банки раздали под бумажное золото 50 миллиардов кредитов, банкротиться будут массово, выживут реально единицы, ну, десятки, которых поддержит правительство. Тонн 300 подбросьте, еще 300 я в США куплю, на этот год хватит. Что с нефтяными деньгами делать? Расходы я уже возместил, армия оплачивается из доли ООН и арабов. Копи пока, будет чем панику на биржах гасить. Точнее сказать, будет на что скупить обесценившиеся активы и разорившиеся банки. На одной бирже, в Филадельфии. «Даллас и Сан-Франциско пусть горят». «Согласен», – кивнул Судоплатов, – «нам это только на руку». «Ну, за Филадельфию и прогресс». 18 февраля 1961 года с экваториального космодрома имени Сталина на околоземную орбиту вывели изделие ДК-1, ядерный ракетный двигатель Курчатова с рабочим телом из водородно-азотной смеси, началась сборка лунного корабля, пока беспилотного. Пусть полетает, данных накопит, ведь космическая радиация – штука смертельно опасная, от нее нужно очень хорошо защититься. И защититься хорошо, и корабли не перегрузить, ведь каждый лишний килограмм на орбите реально обходится на вес золота по текущему курсу. Жаль, что такой двигатель прямо на Земле стартовать нельзя, то есть можно, конечно, но на одноразовом космодроме. О, а если с морской платформы? Получится ли дешевле, надо считать, а если вообще с самолета, самолет такой построить вполне возможно. Остается риск неудачного запуска с падением, но Тихий океан большой, пару-тройку проглотит без последствий. Тоже нужно считать и консультироваться, в том числе и с природоохранниками. Сам ведь их породил, обижать нельзя, а получилось бы красиво. Вывели корабль, стартовый движок отцепили, реактор заглушили, спустили на парашютах и айда по новой. 9 мая 1961 года, Качинское высшее военное училище летчиков морской авиации закончил старший сын Майкла Лири, Патрик, будущий король Патрик I, с отличием закончил, причем, это был первый выпуск, который готовил не просто летчиков, а летчиков-космонавтов с инженерными специальностями. Срок обучения увеличился всего на год, до 5 лет, а польза большая. Для инженеров, в космосе всегда есть работа. Вместе с Патриком, обучение закончил Сулейман Алишир, внук султана Мохаммеда и племянник султана Абдуллаха, первого сомалийского космонавта. На 2-й международный форум охраны природы и культурного достояния, гости в Долкилинд начали собираться заранее. За 2 недели до начала, прилетели Василий Сталин, Светлана Рокоссовская Сталина и Елизавета Сталина Виндзор. Майкл показал им компьютерную игрушку, в которую можно играть компанией до 8 человек. Особого смысла в ней не было, развивай свой клан, создавай рабочих крестьян и воинов, добывай ресурсы, строй здания и укрепления, защищай свое и грабь соседей. Смысла немного, ну, а какой смысл в тех же шахматах, например? В общем, увлеклись друзья, всю ночь нарисованных человечков гоняли, и если бы Майкл с утра компьютер не спрятал, Наверное, отменили бы запланированный выход в Красное море, запланированный в компании самого Кусто. Да уж, если уж такие серьезные люди так увлекаются, то у этого бизнеса точно блистательное будущее. Далкилинд хорошел. Подрастали деревья, очень быстро подрастали, тут вам не Сталинград и, тем более, не Сибирь. Расплодившиеся жирафы приходили на окраины Далки-Сити и жевали листья, не обращая на людей внимания. Плодятся, как кролики, скоро их придется забивать. Вот и появится в далкилинских Макдональдсах свое фирменное блюдо – бургер со стейком из жирафитины. А что, они вкусные, та же корова, только с длинной шеей. Это в Африке они худые и жилистые, бегают много, а здесь им бегать не от кого. Форум заслушал отчет сопредседателей фонда о проделанной работе, результатами удовлетворился, полномочия руководителей продлил и принялся развлекаться. В компьютерную игру «Война и мир» играли все, даже Рокоссовский с Кларком, не говоря уже про предпринимателей, забывших про свой бизнес и зачем они вообще приехали. Статуи в зале капитула ордена Сталина добавилось, уже 16 ниш обрели владельцев. Красивые статуи получались, всем новичкам понравились, и свои собственные, и чужие. Главным вопросом повестки Верховного Совета ордена стал золотой. До обвала рынка презренного металла остался год, всем нужно было приготовиться и, при этом, не спугнуть добычу. Наметили план предварительных мероприятий и взаимной страховки в день X, сообщили капитулу о специальном страховом фонде, накапливающемся с нефтяной прибыли на счетах Пхиладелпхи от Рустбанк и Сцитыбанк. Биржа в Филадельфии, конечно, просядет, но обвалиться ей не дадут, в отличие от, и этим нужно попытаться воспользоваться прогрессу. Кларк и Кеннеди понимающе кивнули и пообещали сделать все возможное. Потом обсудили космос, решили, что в первый полет на Луну нужно отправить представителей главных акционеров МК, РССР, США, Аляски и Далкилинда. Василий Сталин вызвался лететь от Аляски. А что такого? Он пожизненный депутат Верховного Совета Республики. Подготовку лунного экипажа решили провести в Далкилинде, здешний центр лучше оснащен, да и вообще, не чужие ведь. Политика на этот раз оказалась на третьем месте. Иран, при негласной поддержке мирового сообщества, уже занял весь Белуджистан, выйдя на границы с независимыми и дружественными Синдом и Пенджабом. Реза Пехлеви, судя по всему, ошибки свои осознал, на форуме был приветлив и демонстрировал успехи в изучении русского языка. Необъявленная война с пуштунами у него продолжалась, но и это пройдет. Резу единогласно решили посвятить в кавалеры в Кунцево, в декабре. Вторым кандидатом, предложен Че Геварой, стал Ахмед Бердибеков, в декабре 1960 года, завершивший свой контракт, мандат, Саан и уже избранный первым секретарем Коммунистической партии Израиля, вместо Молотова. После избрания Моше Даяна президентом, а в этом сомнений нет, Бердибеков займет пост премьер-министра, а это очень влиятельная политическая фигура. Такой кавалер ордену нужен, его кандидатура тоже прошла единогласно. Третьего предложил Судоплатов, недавно избранного канцлером ГДР, Вилли Брандта. Германия в ордене нужна, особенно в преддверии обретения Европой политического самоуправления, и эту кандидатуру приняли единогласно. Рокоссовский сообщил о намерении подать в отставку в конце года, по достижению 65-летнего возраста, чтобы больше времени уделять воспитанию подрастающих детей, но Майкл О'Лири попросил его отложить отставку на год и уходить одновременно с Кларком, уже после золотой лихорадки и возвращения покорителей Луны. Есть идея, как это использовать на благо ордена. Получится, хорошо, а не получится, всякое ведь бывает, это всего лишь один год, сильно вырасти дети не успеют, им ведь всего 6,3 года, будет еще время их повоспитывать. Первым государством, организовавшим новую образовательную программу, стал, ну, кто бы удивлялся, Далкилинд. И детей этого возраста мало, всего 30 тысяч. И учителей хватает, все-таки, население страны собрано со всей Европы. Но и остальные в этом направлении работали. Политика политикой, экономика экономикой, но задачу организовать новую систему образования поставил ордену еще сам Сталин, а это, святое. Из плохих новостей, СССР уже обзавелась собственной валютой, а КССР обзаведется ей до конца года. МГБ уже готовит охрану новых границ Советского Союза России и Аляски. Границ с Кавказом и Средней Азией. Выход кавказцев и среднеазиатов из Союза – вопрос уже решенный, в самых верхах, так что теперь это только дело времени. Парабеллум. До встречи в Москве. Репортажи NBC News о ходе второго международного форума охраны природы и культурного достояния, которые, большей частью, показывали, увлеченно играющих в компьютерах, глав ведущих мировых держав и их комментарии по этому поводу, подняли котировки акций Олеши в ЦИТ и Елитстраниц сразу вдвое. Еще больше выросли бы акции Долки Дигитал, но эта компания пока была частной. Запросы на персональные ЭВМ, компьютеры, производство ОСИ от дилеров, втрое превысили возможности производства. Вот это ажиотаж. А ведь это только начало. Майкл дал поручение об организации новых производств в Махараштре, Вьетнаме и Тайване. В сентябре 1961 на Пасифик слетал Патрик О'Лири. Слетал командиром экипажа, с бортинженером, американцем Эндрю Итаном. Именно им предстояло войти в лунный экипаж от США и Долкилинда. От РСФСР заявили Юрия Гагарина, от Аляски, естественно, Василия Сталина. В октябре, на базе в Сокотра-Сити, началась их подготовка к полету. Беспилотный корабль с ядерным двигателем ДК-1 крутился на орбите Луны уже полгода, постоянно присылая на Землю фотоснимки и телесъемку, приковывая внимание любителей фантастики всего мира, искавших на них вход к лунному реактору из романа Светланы Рокоссовской «Сталина» и Льва Гумилева. Вход пока не нашли, зато место первой посадки выбрали. Выбрали всем племенем человечества, голосовавшим в прямом эфире миров будущего. 29 ноября 1961 года на биржах Филадельфии, Далласа и Сан-Франциско состоялся листинг компании «Алмаз» Инс. 30 ноября, в прямом эфире экстренного выпуска NBC News, проходческий щит вышел из тоннеля на Аравийском берегу на 2 месяца раньше расчетного срока, и было объявлено о планируемом запуске в эксплуатацию полностью электрифицированной железной дороги Хайфа, Израиль, Кейптаун, Южноафриканский Союз, в ноябре 1962 года, а также 4-полосной автомобильной дороги в тоннеле. Акции «Алмаз» на этих новостях взлетели на 140% за торговую сессию и на 320% за неделю. Разумеется, доля Абдуллаха Алишера в компании за время строительства снизилась и довольно существенно, с 50% до 20%, но теперь эти 20 стоили 8 миллиардов, в 2 раза больше, чем оценивалась вся компания до начала строительства тоннеля. «Наверное, мне нужно с братьями поделиться, они ни в чем не нуждаются, Абдуллах, твой мудрый отец позаботился обо всех. Если хочешь, слетай, проверь, я тебе верю, Майкл, но слетаю с удовольствием, соскучился я по ним. Не знаешь, зачем мой отец нас разлучил? Знаю, но рассказывать это он мне запретил. Это мудрое решение, Абдуллах. Он опасался, что мы начнем драться за власть. Мой брат, султан Мохаммед, опасался только гнева Аллаха, Абдуллах. Из этих соображений он и принимал свои мудрые решения. Не разводи меня на откровенность, ты для этого еще слишком молод и глуп. Задашь этот вопрос, когда у меня выпадут зубы и утратится ясность мысли. Извини, Майкл, не стоит, брат. Хочу тебя предупредить, что моя доля в компании скоро обретет нового владельца. Через год. И доля в Citibank тоже. Про грядущие летние потрясения ты и сам знаешь. Если захочешь выйти из капитала, продавай все весной, с конца февраля по конец мая. Но ты же говоришь, что выйдешь только через год. Это я, Абдуллах. У меня свои резоны. Я тебе советую самый выгодный коридор выхода в наличную ликвидность. К марту мы перевезем наш щит в Россию и начнем пробивать тоннель с материка на остров Сахалин. Контракт мне уже подтвердили. Это будет самое удачное время для выхода. Ты больше не хочешь иметь со мной дело? Глупости говоришь. Я твой магистр. Как мне можно не иметь с тобой дел? Я имею в виду в бизнесе. И в бизнесе тоже. Я выйду из капитала компаний, но они не станут для меня чужими. Я их передам ордену. Тогда я остаюсь. И молчи об этом. Хочу сделать сюрприз. Конечно, Майкл, мог бы и не предупреждать. Извини, Абдуллах. Ну, за твоего многомудрого отца. Поднял бокал стула Маридев, магистр ордена Сталина и король Долкилинда Майкл I О'Лири. И там первый, и не как Майкл, а вообще. Воистину, за него, улыбнулся султан Сомали и император Африки, салютуя своим бокалом. В Москве, как обычно, отметили Рождество, только на этот раз уже без президентов Техаса и Калифорнии. Кандидаты от прогрессистов на президентских выборах там проиграли, но проиграли совсем по чуть-чуть. Проиграли из-за декларируемой позиции на воссоединение с США. Но это такое. Сейчас это сработало в минус, зато через полгода станет огромным плюсом. В Конгресс и Сенат обеих республик избрались, без малого, по 50% кандидатов партии «Прогресса», партии «Объединения», партии «Ордена Сталина». Республиканцы, демократы и прочие сторонники независимости поделили оставшиеся 50 с небольшим хвостиком. После планируемых потрясений, намеченных на лето наступающего года, на промежуточных выборах 1964 года, прогрессисты уже точно получат конституционное большинство и там, а тогда от нынешних президентов перестанет хоть что-либо зависеть. Шиверс и Уэрнер заняли предложенные им посты и, при назначениях, оба разгромно проиграли Майклу в гольф. Первый чемпионат мира по гольфу уже анонсирован на май 1963 года в Рейл Гольф Клуб Далкициты, так что, забегая немного вперед, сообщу, что проиграли они будущему чемпиону мира, поэтому для них это не обидное поражение, а почетная игра с чемпионом. В кавалеры ордена приняли троих: Ахмеда Бердибекова, уже премьер-министра Израиля, канцлера ГДР Вилли Брандта и хорошего приятеля Майкла Лири, шахиншаха Ирана, Резу Пехлеви. Да, приятеля, даже почти друга. Ну, подумаешь, повоевали немного, главное, что парень-то стоящий, толковый. Реза уже выучил русский язык и теперь готовится к полету в космос. А пуштуны отступают из Южного Афганистана в зону племен, со своими женами, козами, козами-женами и женами-козами. Дикарис, да-да. Седьмой кубок Сталина выиграл Челябинский Урал, победив в трех матчах Чикаго Блэк Хокс. Немец из ГДР, немецких государств теперь шесть. Кроме ГДР, еще Австрия, Силезия, Восточная Пруссия, Альпийская Республика и Эльзас-Лотарингия. Дитрих Шварцман отобрал чемпионский пояс высшей лиги боксеров-профессионалов в полутяжелой весовой категории у венгра Иштвана Лабаша. Отобрал по очкам в довольно равном бою, украшенном дракой после боя, стенка на стенку. После боя, кстати, венгры смотрелись лучше, боевитее и задорней. Второе вручение премии NBC Music и, сопутствующие этому событию, гала-концерт в ночь с 1 на 2 января 1962 года собрал у экранов 60% телезрителей, а за билеты на это шоу в Бродвее Москва у входа в комплекс предлагали по 10 номиналов, по 4000 рублей за галерку. С Судоплатовым на традиционной новогодней планерке в основном говорили о летнем обвале рынка золота. Говорили не в первый раз, но в таком деле лишних согласований не бывает. Обрушится ведь не только золотой рынок, под его развалинами будет похоронена вся нынешняя банковская система, а большая часть публичных компаний, котируемых на биржах Филадельфии, Далласа и Сан-Франциско, сменит собственников контрольных пакетов акций, так что обсуждать это можно было сутками напролет, без перерывов, до самого дня X. Можно, но не нужно, все равно, в таком деле всего предусмотреть невозможно. Как говорил, кажется, Наполеон, война план покажет. Еще один важный вопрос, Павел, давай, ищи нового президента в Пенсильвания Холдинг. Я в конце года из компании выйду. Зачем? Тебе что, денег не хватает? Так заработаем ведь скоро, очень много заработаем. Да и не договаривались мы так, вот и давай договоримся. Свой пакет я продавать не собираюсь, я хочу его передать в фонд ордена Сталина. Даже так, так ведь нет пока никакого фонда ордена. Пока нет, пока некому им управлять, а в конце года появится. Ты про Константина, и про Кларка тоже. Будут у нас два приора, управляющих фондом. Oil Service тоже в фонд перейдет, а может и еще что-нибудь. После лета будет видно, что из активов сохранилось. Да уж, не ожидал, но уважаю. А президентом холдинга станет Мигель, его сиятельство граф. Какой он там граф? Граф де Аптель Кури. Язык сломаешь с этими графьями, хмыкнул Судоплатов. В общем, он и будет. Все его знают как твоего человека, так что эта замена паники не вызовет. Рокоссовского ты заменишь, вообще-то это секрет, но точно не я. Василий не согласится, так что, скорее всего, Шелепин. Самый молодой, и это тоже. Его легче всех заменить на нынешнем посту. Ну, давай за удачу, Майкл. Скоро нам ее помощь очень понадобится. В марте 1962 года на орбите Земли началась сборка корабля «Луна-2» и переоборудование, вернувшейся «Луны-1», в грузовик. Грузовик, который привезет долговременный жилой модуль с запасом всего необходимого для проживания 4 человек в течение года. Вездеход, электростанцию на фотоэлементах, рассчитанную на выработку достаточного количества энергии даже лунной ночью, отраженным от Земли светом, кучу всякого научного оборудования, буровую установку и так далее. Луну-1 планировалось посадить на поверхность целиком, в автоматическом режиме, а Луну-2 оставить на лунной орбите. Для спуска на поверхность космонавтов, Луна-2 везла челнок, с запасом топлива на одну посадку-взлет. Если все пойдет штатно, и грузовик не разобьется, то челнок дозаправит, и на Луне посменно побывают, поработают все четверо, а если разобьется, то только Василий Сталин и Патрик Алери подберут по камушку на сувениры. Впрочем, даже это уже будет считаться успехом. В начале апреля 1962 года Россия и РСФСР заявила о намерении продать 1000 тонн золота и предложила два лота по 500 тонн, со скидкой в 10% от рыночной цены. Желающих не нашлось. В середине апреля скидку сделали уже 15%. Результат тот же. В конце апреля дисконт вырос уже до 20, и еще 1000 тонн. На тех же условиях предложили США. В мае к процессу обвала золотого рынка подключились Аляска и Карибская конфедерация, предложившие по 500 тонн, а скидка у всех увеличилась до 25%. Но покупателей в падающем тренде не нашлось и на этих условиях. Ни один лот так и не был продан. За апрель, май и начало июня цена на золото на торгах в Далки-Сити упала с 1800 рублей за унцию до 220, более чем в 8 раз, вернувшись на уровень 1957 года, на тот самый уровень, с которого все начиналось. 10 июня 1962 года в Алешев-Сити, матчем Уругвай, Франция, стартовал 7-й чемпионат мира по футболу для национальных сборных, а 11-го настал день Икс, он же, Черный понедельник. Биржи посыпались, как карточные домики. Июнь и июль 1962 года. Это были два месяца настоящего ада. Майкл Алери и Мигель Родригес спали по 3-4 часа в сутки, похудели оба килограммов на 5, и оба посидели на висках, но результат того стоил. Сбербанк, Рейлбанк оф Далкейланд, Пхиладил Пхиатрустбанк и Сцитыбанк к концу июля контролировали 85% мирового рынка финансовых услуг, 40% активов компаний, входивших до дня X в топ-100, индекс Dow Jones 100, биржи в Филадельфии, 70% в Далласе и 75% в Сан-Франциско. Филадельфийская фондовая биржа и просела меньше всех, всего на 25%, и рост капитализации возобновила уже в начале августа, что всеми однозначно было поставлено в заслугу кабинету Марка Уэйна Кларка и вообще всей партии прогресса. Прогрессисты слаженно действовали в правительстве и обеих палатах парламента, Сенате и Конгрессе, нужные указы принимались быстро и успевали вовремя. Банковские вклады частных лиц на расчетных и сберегательных счетах спасти удалось, указом от 12 июня, в самом начале волны банкротств. Эти счета попали под опеку Сенатской комиссии, а операции по ним проходили через специально созданный расчетный центр Министерства финансов. Уже 13 июня был составлен список социально значимых компаний, которые получили правительственные гарантии для получения стабилизационных кредитов. 14-го Государственный банк РСФСР выделил Сбербанку дополнительные средства для этих операций, так что панику в США удалось сбить довольно быстро. Люди ходили на работу, получали зарплату, оплачивали со своих счетов покупки и смотрели по телевизору передачи про происходящие ужасы и кошмары в Калифорнии и Техасе. В общем, в США пострадали только банки и всякие финансовые инвестиционные фонды, которые строили свой бизнес в виде пирамид, рассчитанных на постоянный рост рынков. Именно им и принадлежали те самые 40% активов, перешедших под контроль Сбербанка, Railbank of Dalkeyland, Пхиладил Пхиатрустбанк и Сцитыбанк. Активы сменили владельцев, но экономику не обвалили. По итогам года ожидается рост. Пусть и не на 6%, а всего на 3%, но ведь рост. Депрессия не началась, безработица не выросла, даже курс доллара к рублю не упал, и это в таком-то аду, слава мудрому и решительному Марку Уэйну Кларку и его прогрессу. В Калифорнии и Техасе выжили только компании, входящие в Pennsylvania Invest Finance Holding и промышленно-финансовую империю Майкла Алери, сюда же относим пул бизнеса ирландцев и их подрядчики. Разорился даже Chevron, добывающий больше половины нефти в Америке и продающий там 60% нефтепродуктов. Впрочем, против Chevron играли еще и персонально, так-то он, может, и выжил бы. Ах да, Седьмой мундиаль впервые выиграла сборная Бразилии, победившая в финале ГДР, 2-1. Россия проиграла немцам в полуфинале, а Уругвай в 1/4. Первая в истории племени человечества лунная кампания прошла триумфально. Луна-1 приземлился в заданном месте целым и невредимым 14 сентября 1962 года. 15-го на поверхность спустились Василий Сталин и Патрик Аллери. За 7 суток они развернули жилой модуль, электростанцию, станцию связи, произвели бурение лунного грунта, собрали образцы и вернулись на Луну-2. Юрий Гагарин и Эндрю Итон, тоже 7 суток, уже лунной ночью, занимались развертыванием и настройкой научного оборудования, которое, если конечно его не разрушит каким-нибудь метеоритом, будет автономно работать до прилета второй экспедиции в 1963-м. На орбиту Земли Луна-2 вернулся 1 октября, а лунатики на поверхность 3-го. Василий Сталин получил 6-ю звезду Героя Советского Союза, а Юрий Гагарин, Патрик Аллери и Эндрю Итон по 1-й. Зато им перепали высшие награды 25 государств, акционеров МКА, которые у Василия уже имелись. Луна наша, Марс жди. На президентских выборах в США, в ноябре 1962 года, разгромно победил Джон Кеннеди, побивший рекорд самого великого Марка Уэйна Кларка. Он выиграл выборщиков в 41 штате, уступив только в Мормонской Юте. В Неваде, Аризоне, Нью-Мексико и Оклахоме активисты начали подготовку референдумов по вопросу о возвращении в состав США. Калифорния и Техас рисковали остаться один на один со своими мексиканскими владениями, то есть вернуться обратно в Мексику, вернуться на 100 с лишним лет назад в истории развития. 21 декабря 1962 года Майкл Аллери зарегистрировал юридическое лицо «Фонд ордена Сталина» в день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина в Сталинграде. Учредителем фонда являлось другое юридическое лицо «Капитул ордена Сталина», зарегистрированный в Далки-Сити, королевстве Далкиленд, 6 февраля, то есть 2 недели назад. С регистрацией помогал Павел Судоплатов, поэтому все прошло гладко и быстро. В Министерстве юстиции РСФСР регистрацию провел сам министр лично. Лично министр и порекомендовал фонду штатного юриста. Судоплатов кандидатуру Василия Сергеевича Ложкина одобрил. С 22 по 29 команда юристов из России, США, Техаса и Калифорнии занималась передачей фонду личных активов короля Далкиленда. Pennsylvania Invest Finance Holding, 26% акций, рыночная стоимость на момент передачи 188 миллиардов рублей. Philadelphia Trust Bank, 50%, 41 миллиард рублей. Citibank, 70%, 48 миллиардов рублей. Ireland Intercontinental Airlines, 75%, 32 миллиарда рублей. Sotsiale Company Products, 50+%, 36 миллиардов рублей. McDonnell Test System, Inc., 70%, 24 миллиарда рублей. Долги Сове, 45%, 8 миллиардов рублей. Малмаз Инс, 60%, 36 миллиардов рублей. Дублин Таксфрие, 75%, 6 миллиардов рублей. КАА, 75%, 3 миллиарда рублей. Чиитах, 75%, 15 миллиардов рублей. Хевалд Дисней Цомпаны, 50+%, 3 миллиарда рублей. Парамаунт Пицтурис Царпоратион, 50+%, 2 миллиарда рублей. Айл Сервице, 100%, нерыночная оценка, 60 миллиардов рублей. Итого, 502 миллиарда рублей. Полтриллиона, на изрядно, процентов на 20, просевшим, по причине известных событий, рынке. Встречать Рождество 1962 года, в особняк посольства королевства Далкиленд-Приан, с Староконюшином переулке Москвы, помимо уже привычных пар, Кларков, Кеннеди, Ольстеров, Труэба и Сталиных, пришли с супругами Константин Константинович Рокоссовский и Павел Анатольевич Судоплатов. В час ночи у камина, выпить по глотку Туламаридев, собрались вчетвером: Майкл Аллери, Марк Кларк, Константин Рокоссовский и Павел Судоплатов. «Умеешь ты удивлять, Майкл», — констатировал Константин Рокоссовский, «а я-то собирался детей воспитывать». «Так и воспитывай, как собирался. Сопредседатель фонда, это ведь не глава государства, время будет. Задачи вам поставит Верховный Совет Ордена, исполнит их штат сотрудников. Службу безопасности соберет Павел. Все работы, бумаги по очереди подписывать. Внушать миру почтение вы будете без каких-либо усилий, по факту состояния в своих должностях. А внушать надо. Надо, поддержал магистра Судоплатов. Очень сильный ход сделан. Такой ход точно взорвет все стереотипы. Орден Сталина теперь в общем, мало кто рискнет выступить против, если вообще кто-то рискнет. Только, тебе на космос-то теперь денег хватит, Майкл, хватит. Далкилинд себя кормит, бюджеты третий год с большим профицитом выполняются, космодром в Сомали уже вышел в прибыль, Королевский банк теперь четверть мирового финансового рынка контролирует, плюс ENBC, Алеши в City Electronics и Макдоналду. Скоро запущу интернет, хватит и еще останется. Да, и Туламари Дев же еще, он ведь тоже мой, отсалютовал бокалом магистр ордена Сталина. Ну, будем, братья-кавалеры, наше дело правое, победа будет за нами.